«Заходите, ребятки!» — воскликнул он. «Я Норм Вернон, а мой братец Хай вам, я так понял, уже представился». «Братец Хай? Так Хай — это имя?» Норм пожал Делберту руку, не вставая за стола. Муки пожать было нечего. Он просто приветственно махнул рукой с голубой шиной. Делберт сел к столу, а Муки остался стоять у двери. «Вы уж не обижайтесь», — сказал Норм, — «но выглядите вы паршиво, хоть сейчас в больницу клади». «Да у нас просто черная полоса в жизни была», — проговорил Делберт. Хай поставил на стул перед Делбертом чашку какого-то маслянистого на вид кофе, затем притянул к себе стул и оседлал его, упершись локтями о спинку. Никто ни словом не обмолвился о лежавшем на столе пистолете. Делберт обратил внимание, что Норм ни разу не отвел руку слишком далеко от него. «Насколько вам известно, — начал Хай, — эта ваша черная полоса началась тогда, когда вы повстречали некого Джо Райли». Делберт кивнул. «Быстро в наших краях слухи распространяются. У нас много друзей в городе, они нам позванивают. Только так и можно контролировать все дела, живя вдали от города, как мы». Делберта так и подмывало спросить, какого черта их занесло в такую даль, в пустыню, когда вся жизнь бурлит километрах в 50 отсюда, но он промолчал. Верноны сами его пригласили, вот пусть и говорят. «По нашей информации, вы уже готовы убить этого Джо». «Совершенно верно, в следующий раз я уж его точно замочу», — буркнул Делберт. «Ты этого не сделаешь», — сказал Хай совершенно спокойно. «Это как?» — пророкотал Муки еще громче, чем обычно. Верноны даже не глянули в его сторону. «У тебя еще будет возможность его убить», — сказал Норм с нехорошей улыбочкой на лице, «но только после того, как мы получим от него то, что нам надо». Делберт отпрянул. Ему страшно не понравился этот бешеный блеск в глазах Норма. «Мы хотим, чтобы было вот как», — сказал Хай. «Сейчас вы, ребятки, отправитесь в город, разыщите этого Джо, привезете его сюда, мы с ним поговорим. Когда закончим, отдадим его вам, а уж вы сделаете с ним, что пожелаете». Делберта сильно расстроил это заявление. Старик говорит так, будто все это дело давно решенное. «Все это вдруг я должен сделать все именно так», — сказал он. «Мне-то какой с этого прок?» Братья переглянулись, Делберт слышал как-то, что якобы близнецы могут читать мысли друг друга и всякое такое. Интересно, а вдруг эти двое общаются исключительно взглядами? «Вы хотите убить Райли?» — сказал Хай. «Пожалуйста. Можете даже закопать его прямо здесь во дворе». «А почему я не могу просто пристрелить его на месте, когда найду?» Норм бросил на Делберта злобный взгляд. «Потому что мы сказали...» «Погоди, Норм», — прервал его Хай. «Это разумный вопрос. Мальчики же еще не знают, что мы готовы им предложить». «Ну вот другое дело», — подумал Делберт. «Значит так, ребятки», — продолжал Хай. «Вы можете, конечно, просто уехать от нас, но кто знает, сколько времени вам придется потратить на поиски этого мерзавца. Не исключено, что вы и вовсе его не отыщете, а мы точно знаем, где он сейчас». «Серьезно?» «Вчера он вселился в один из мотелей. Наши друзья были в курсе, что мы его ищем, и позвонили». В душу Делберта закралось сомнение. «Если вам известно, где он, почему же вы сами его не поймаете?» Хай широко улыбнулся и стал похож на доброго дядюшку. «Мы вынуждены вести себя очень тихо. У нас ведь брата на днях убили, и мы вроде как должны быть в трауре. У него завтра похороны». «Про брата вашего я слышал», — сказал Делберт. «А это что, как-то связано с Райли?» Норм аж зарычал от бешенства, но Хай просто повысил голос, чтобы его перекричать. «Это-то мы и пытаемся выяснить. Райли знаком с одной женщиной, и именно до нее нам важно добраться. Вот мы и решили побеседовать с ним, расспросить, где она, а потом уже отдадим Джо вам». Делберт задумался. «На этом можно попробовать подзаработать». Он прикинул, стоит ли рискнуть, раскачать Вернонов на какую-нибудь сумму наличными. Большущий пистолет на столе заставлял его несколько сомневаться в подобной затее. «Еще одно», — сказал Хай. Вы оказываете нам эту услугу и тут же становитесь нашими друзьями. Поможем вам, если что, по дружбе. Там информацию скинем, подскажем, там работку подкинем. Как вам такой расклад?» Делберт сразу сообразил, что в будущем такая дружба даст им куда больше, чем попытка сшибить бабок прямо сейчас. Он глянул на Муки, чтобы узнать его мнение, но приятелю было не до того. Он пытался поднести к губам кружку с кофе. Он сжимал ручку большим и указательным пальцами правой руки. Осуществить это ему было нелегко, мешалась шина. Наконец Муки сделал большой глоток, его передернуло, губы скривились.